Сталкер аккуратно перешагнул толстую ветку, лежащую поперек тропы, и продолжил путь. Лежащая под ней мутировавшая змея прикидывается мертвой. Чтобы не быть замеченной людьми, она знает, что их слишком много, и чувствует совокупную мощь оружия. Пожалуй, с этелитовцем о ней лучше не говорить, так проще, меньше суеты и нервов. Он оглянулся, убеждая, что идущие следом солдаты в точности повторяют его движения, и никто не собирается наступать на ветку. «Под веткой что-то было?» — совсем тихо спросил начальник охраны, перехватив его взгляд. «Уип ничего не показал, кроме паутины по бокам. Что там? Назад пройти сможем?» «Назад другой тропой пойдем», — ответил Болт. «Если меня дождетесь. Если нет, то просто не наступайте на нее, и все нормально будет. Позади нас на тропу плешь скоро сядет. Просидит часа три, не меньше. Ползает она вдвое медленнее, чем мы сейчас идем, так что в случае чего успеете оторваться. Так», — он прислушался к оберегу, — «пора сворачивать. Идем на север, так же, как шли. Тропы там не будет, но лес не густой, пройти можно. Не растягиваться, зверье плотную группу уважает больше. И с тележкой поосторожнее, когда мимо аномалий проходить будем». Болт сошел с тропы и углубился в синюю растительность, уверенно обходя скученные переплетения широких листьев и толстых лиан. Кустарники стали выше и приобрели ненормальную для привычной обычному человеку местности пышность, зато деревья и трава сильно уменьшились в росте. Крупные блямбы синьки с тихим шорохом выпрыгивали из травяного покрова, стремясь вцепиться в добычу, и Болт сжал руки в кулаки. Перчатки без пальцев, а сдавать анализ крови этим маленьким синюшным поганцам совершенно не хочется. Сейчас бы невидимку, с ней синька кусает гораздо реже, да где там, ему даже оружие не дали. Из-за кустов слева послышался тихий заунывный вой, больше похоже на жужжание, и Болт отвернул вправо, обходя опасное место. «Слева грава. Обходить, как я», — сообщил он спутникам. «С моих следов не сходить. Слева паутина растянута. Сразу за ней в паре метров миротворец. Как только почувствуете, как хорошо вокруг. Это обман. Возле него мясорубка», — сталкер обернулся к офицеру. «У тебя филин есть?» «Есть», — тут коснулся рукой затылочного пенала шлем сферы. «Студня близко, к нам нет». «Я знаю, где студень», — нахмурился Болт. «Тепловые отпечатки, смотри, людей, зверей или зомби. Через 15 минут к железке выйдем. Там 10 метров открытого пространства. Через пути перебегать придется. Для меня филина не найдется или невидимки?» «Нет», — коротко ответил офицер, осматривая лесную чащу. «Я предупрежу, если что-то увижу». К железнодорожным путям вышли без осложнений. Справа, оттуда, где остались основные силы сателлитовского спецназа, донеслось стрекотание очередей, быстро сменившееся грохотом разрывов. Вдали, в небо, взлетали клубы порохового дыма и облако, разодранное взрывами травы и земляного крошева. Болт покосился на офицера, но лицо того ничего не выражало. Сталкер мысленно пожал плечами. «Ладно, вам виднее, что делать. Это ваша война». Он опустился на землю и приложил ухо к насыпи. Оберег будто прилип к коже, и Болт ощутил оба бронепоезда. Синий стоял где-то очень далеко на севере, на другой стороне ареала. Красный медленно двигался в этом направлении, но таким темпом он будет здесь через полмесяца, если не захочет ускориться. «Можно идти», — сталкер поднялся на ноги. Судя по усилившемуся грохоту, бой на востоке стал еще интенсивнее. «Пути чистые», — он указал рукой на невысокий лес, начинающийся за насыпью. «Раньше эта рощица была редкой. Если она такой и осталась, то до Красной дойдем свободно. Правда, аномалий там много, но я проведу. Зато границу можно пересечь без посторонних глаз». Болт перешагнул через рельсы, и отряд последовал за ним. Оказалось, что за прошедшее время лесок сильно изменился. Деревьев стало меньше, кустов больше. Повсюду торчали усыпанные желтой пылью синие лианы и крупные лопухи листьев. Аномалий значительно прибавилось, при этом почти полностью пропала паутина, верный признак близкой красной зоны. Несколько раз начальник охраны напрягался, замечая тепловые отпечатки мутировавшего зверья, и брал на прицел верхушки низкорослых деревьев. Но четко разглядеть цель в кронах, более походящих на распущенный вилок капусты, было слишком сложно. «Это трезубые белки. Они не станут нападать», — успокоил его Болт. «Нас слишком много для них. Они кидаются без разбора, только если сбиваются в крупную стаю. А в шаге выброса крупные стаи никогда не образовываются. Все, пришли». Он вытянул руку, указывая прямо перед собой. Офицер пригляделся и невольно отступил на шаг. В нескольких метрах впереди воздух едва заметно подрагивал, словно дорогу преграждала исполинская бесконечная стена кристально чистой воды, поверхность которой чуть рябила под легким дуновением неслышного ветерка. Заметить призрачную завесу можно было только вблизи, но при этом понять, что же находится за ней, оказалось совершенно невозможным. «Ну что, я пошел?» Болт обернулся к солдатам. «Давайте контейнер. Лямки хоть на нем есть?» «Не сейчас», — неожиданно остановил его офицер. «Сначала выйдем к запланированной точке». «Зачем?» — удивился сталкер. «Мы же оттуда специально ушли, чтобы под пули не лезть». «Мы оттуда ушли, чтобы тобой не рисковать и контейнер не светить», — усмехнулся начальник охраны. «После этого наши подтянули вооружение посерьезнее и пробились к границе. Видишь сигнал?» Он ткнул пальцем в небо, указывая на взлетающие над верхушками деревьев сигнальные ракеты. «И стоило оно того», — непонимающе нахмурился Болт. «Без потерь ведь наверняка не обошлось». «Для тебя, может, и не стоило», — недобро усмехнулся тот. «А вот для нас даже очень стоило. Особенно для тех, кто ради этого сейчас там с наемниками рубился. Мы своих кидать не собираемся», — он обернулся к солдатам. «Так, мужики?» «Точно так», — плюнул кто-то из них. Остальные молча буравили сталкера злыми взглядами. «Ну, пойдемте, раз надо», — Болт недоумевающе пожал плечами. «Мне без разницы. Я вообще не понимаю, что тут происходит. Не надо на меня смотреть, как на врага народа. Меня 2 года в клиниках держали, больше на тюрьму похожих. И вдруг сразу сюда притащили, ничего толком не говоря. Откуда я знаю, как лучше? Хотя бы объяснили, что к чему». «Скоро объясним», — многозначительно пообещал офицер. «А пока двигай к контрольной точке». Сталкер лишь тихо вздохнул и направился вдоль дрожащей призрачной завесы обратно на восток. Километр по границе с красной зоной прошли быстро. Болт вел отряд в колонну по одному, в метре от завесы. Прилегающая к роковому барьеру узкая полоса пространства шириной 3 шага всегда была словно буферной зоной, свободной и от аномалий, и от фауны, и от флоры. Это свойство сохранилось и сейчас, видимо. Катаклизм на него никак не повлиял. Отряд Болта уже ждали. Еще на подходе сталкер заметил, что нужная точка чуть ли не кишит людьми. Не меньше 50 солдат в тяжелом снаряжении занимали позиции, несшие на себе свежие следы недавнего боя. Здесь же обнаружились носилки с ранеными и несколько санинструкторов, перевязывающих тех, кто держался на ногах самостоятельно. Болт незаметно покачал головой. Потерь было много. «Как у вас?» – начальник охраны покосился на подрагивающий в шаге барьер, бросил взгляд на УИП и обогнал сталкера, направляясь к спешащему навстречу командиру спецназа сателлита. 300 полно», – мрачно скривился тот. «Но точку отбили. Пока все складывается удачно. Эти?» – он кивнул куда-то в сторону, подразумевая противника. «Как вы видели, что болта с нами нет, перестали зарубаться и отступили. 100 против 1. У них есть фото, и они через оптику изучили всех. Мы их прижали огнем, так они перископ выставили. Я специально приказал снять маски, чтобы им задачу упростить. Теперь они считают, что мы проводим отвлекающий маневр, а болта ведет кто-то еще, другим путем. Если он, — офицер посмотрел на сталкера, — вернется быстро, то успеем уйти тихо и без боя. Помощи ждать неоткуда. Здесь все, на кого хватило УИПов. Белов обещал послать нам навстречу роту со сталкерами, но надеяться на них не приходится. Такую толпу сталкеры будут вести слишком долго. Думаю, это даже хорошо. Меньше желающих, никто в спину не выстрелит. Поэтому начнем по готовности. А у тебя как? Свежий? Бол, тебе отдохнуть надо. В голосе начальника охраны ясно ощущалось напряжение. Не помешает присесть на дорожку, ответил сталкер. По красной зоне ходить дело хлопотное. Тем более, если контейнер тяжелый. Может, расскажете уже, что я туда несу и зачем? Тогда садись, отдыхай. Его усадили в самый центр обороны, и Болт увидел, что все солдаты так или иначе бросают на него странные взгляды. Контейнер почти пустой. Внутри пила, кирка и лопата.